Глава «Отец Гавриил». Продолжение. В одной древней монашеской книге рассказывается. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была далеко от них. Утро надо было идти за нею, что принести к вечеру. По истечении третьего года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братьям и сказал им: «Приступите, вкусите от плода послушания». Эта история произошла 1500 лет назад в египетском монастыре во времена первого и великого христианского монашества. Но и в последующие столетия, вплоть до наших дней, подобных примеров силы искреннего послушания великое множество. Только сегодня духовники, если и будут требовать беспрекословного послушания, то самое, что ни на есть, в исключительных случаях. И не столько потому, что теперь меньше истинных подвижников-старцев, а того, что нет истинных послушников. Вообще, подлинный и непритворный, разыгрывающий роль старца-духовник всегда будет советовать, убеждать, порой настаивать, но никогда не станет подавлять волю христианина. А от священника, который настырно требует беспрекословного послушания во всем, и вовсе надо бежать, как от беса. В церкви различают то, что называется благодатным духовным послушанием старцам и духовникам, если, конечно, это истинные старцы и духовники, и дисциплинарное административное послушание церковному священноначалию. Помню, как в некоторых случаях отец Иоанн и другие старцы посылали за ответом на какие-то вопросы к отцу-наместнику, говоря, что через него, как через игумена монастыря, Господь откроет свою волю. Но есть ли у монашеского послушания границы? Как говорил отец Иоанн, в священноначале следует слушаться всегда и во всем, вплоть до того, когда повеление, например, игумена, кажется непонятным, нелогичным, даже опасным для жизни. На свете есть только один повод, когда послушник может, и не просто может, а должен оказать неповиновение, говорил отец Иоанн. Это если приказание противоречит евангельским заповедям. Но такого, слава Богу, на моем веку не случалось. А в остальном и правда послушание до смерти. Печоры представляли собой удивительно чистый и уютный городок с особым укладом, сложившимся за века вокруг древнего монастыря. Здесь счастливым образом сочеталась православная культура церковной Руси и бытовая аккуратность соседней Эстонии. Помимо того, что Печорах, в отличие от большинства советских городов, было необычайно опрятно и красиво, здесь даже в 80-е годы молодые люди, собиравшиеся по вечерам на скамеечках, вставали, когда мимо проходил пожилой человек. Основную часть печерян составляли люди верующие. Сквернословие на улицах нельзя было услышать. Двери в домах, отлучаясь, здесь, как правило, подпирали палочкой, а если закрывали на ключ, то, не таясь, клали его под половичок. Наверное, кому-то из руководящих товарищей все это показалось подозрительным и ненормальным. И чтобы исправить ситуацию, в один прекрасный день в этом заповедном уголке решили разместить химиков. Так в те годы называли уголовных преступников, которым после тюрем и лагерей надлежало провести еще несколько лет в спецподселениях. Эти новоселы сразу привнесли в жизнь города свои нравы. Начались драки, матерщина, поножовщина, невиданное здесь ранее воровство. Дошло до того, что грабители принялись кружить вокруг монастыря, обирая паломников. Однажды несколько бандитов нагрянули в сам монастырь к святым воротам. Приставив нож к горлу сторожа отца Аввакума, они потребовали на следующий день принести им 100 рублей. Аввакум со всех ног примчался к отцу-наместнику. «Что хочешь со мной делай, отец-наместник, а я больше туда дежурить не пойду», — вопил дед. Отец говорил, лишь грустно взглянул на него и воздел руки к небу. «О, горе мне!» — воскликнул он. «До каких дней я дожил? Монах может умереть на святом послушании и отказываться от этого. Кто умирает на послушании, сразу восходит Царство Небесное. Ох, горе мне, до чего я дожил!» Эти слова пронзили старика Аввакума, как молния. «Прости, отец-наместник!» — вскричал он. «Я все понял. Да, я за святое послушание. Благослови!» И, получив от отца-наместника благословение, Аввакум решительно зашагал к святым воротам умирать. Когда мы спросили, а что было бы, если бы Аввакума и правда зарезали, отец-наместник спокойно ответил: «Мы бы его отпили». Слава Богу, до этого не дошло. И хотя, как стало известно, наместник предпринял все меры для того, чтобы Аввакума остался жив и невредим, старый схимник, конечно, не потерял награды своей. Как говорили святые отцы, Господь принимает не только наши дела, но даже искренние намерения и решимость. Дисциплинарное послушание наместнику в монастыре для всех нас было безусловным и само собой разумеющимся. Именно, подчеркну, безусловным. Сколь это не покажется светским людям странным, глупым и нелепым. Даже у людей церковных такое прямолинейное послушание порой вызывает шок, возмущение, потоки гневных обличений. Целые тома исписаны на тему абсурдности и вреда послушания. Это не вина просвещенных авторов подобных сочинений. Просто они не понимают, что в монастырях своя жизнь, подчиненная особым законам. Цель и смысл этих законов далеко не все могут ощутить. Рассказывают, это случилось еще до моего прихода в монастырь. Как-то в обитель на праздник приехал недавно рукоположенный диакон из Ленинградской духовной академии. Он был учен, важен и со снисходительностью посматривал на невежественных монахов провинциального монастыря. У наместника в алтаре было любимое, необычайно красивое кадило, такое огромное, что мы называли его «Вавилонской печью». В него вмещалось полведерка пылающих углей. Пользовался этим кадилом отец-наместник исключительно сам. Дано и было таким тяжелым. Металл, позолота, камни, цепи. Что только мощный отец говорил, мог с ним справиться. Иногда, впрочем, под особое настроение отец-наместник во время всеночной обращался, например, к отцу Иоанну. «Отец-архимандрит, совершите кождение». Отец Иоанн, которому и поднять-то такое кадило было непросто, смиренно кланялся. Это к вопросу о дисциплинарном послушании. Брал это кошмарное орудие и начинал кадить. Но очень скоро настолько уставал, что завершал кождение двумя руками, еле держа цепи. Отца-наместника это весьма веселило, а когда кто-то пытался высказать отцу Иоанну свое сочувствие, тот с удивлением говорил: «Что вы так смущаетесь? Кому же меня и смирять, как не отцу-наместнику?» Но вернемся к питерскому гостю. Увидев висячее в панамарке чудесное кадило, он возгорелся желанием сейчас же применить его в деле. Панамари со страхом пояснили, что этим кадилом может священнодействовать только отец-наместник. Академист поднял на смех глупых провинциалов и решительно приказал подать ему именно это кадило. Послушники панамари, для которых выпускник духовной академии был почти небожителем, сдались. И вот питерский диакон предстал в алтаре, вознося перед отцом-наместником пылающий углями, дымящуюся благородным фимиамом драгоценную кадильницу, и торжественно произнес положенное: «Благослови, владыко кадило!» Наместник по привычке занес было руку для благословения и замер. Он просто не поверил своим глазам. Осознав, наконец, что его любимое кадило посмел взять какой-то питерский диаконишка, отец-наместник тихим, леденящим кровь шепотом произнес: «Тебе кто это дал?» Диакон так и застыл с вознесенным кадилом. Лишь рука его затряслась, и на весь алтарь раздался зловещий звон драгоценных цепей. «Брось его сейчас же!» — повелел наместник. Академист совсем оцепенел от ужаса. «Брось, кому говорят!» В алтаре на полу были расстелены ворсистые ковры. Кадило пылало добрым ведерком углей. Академист впал в предобморочное состояние. Было очевидно, что в Ленинградской духовной академии они такого не проходили. Отец-наместник, не сводя с него глаз, поманил пальцем старого иердиакона Антония и коротко скомандовал ему: Забери у него кадила». Антоний молниеносно вырвал кадила из руки питерца. «Брось его», — велел наместник. Ни секунды не раздумывая, Антоний разжал пальцы, и кадила с печальным звоном обрушилась на ковер. Пылающие угли тут же рассыпались. Ковер заполыхал. Стоящие вокруг бросились ладонями тушить огонь, ползая на коленях у ног наместника. А тот в дыму и пламени сверху величественно взирал на эту картину. «Вот как надо исполнять послушание», — заключил наместник и, обратившись к питерскому диакону, бросил. «А ты вон из алтаря». «И в чем здесь смысл?» — спросит у меня. «Разве это не пример самого настоящего мракобесия, самодурства и деспотии? Разве в таком послушании говорили святые отцы? А мне и возразить-то нечего. Кроме разве того, что мы, монахи, и вправду какие-то ненормальные люди, если воспринимаем подобного рода вещи в целом как должное. Однажды нечто подобное случилось и со мной. Но тогда уже сам отец-наместник чуть не поплатился за им же воспитанное непреложное послушание. Как-то поздней осенью я неделю проболел, и, придя на всеночную в алтарь, увидел на столике, где обычно располагались книги и личные предметы отца-наместника, новую для меня и очень красивую вещицу. Старинный, в золоте малахитовый подсвечник с восковой свечой. Печоры — это русский север. Осенью здесь быстро смеркается. Поэтому наместник и принес подсвечник в алтарь для чтения по книге положенных на всеночные молитвы. Но для моих молодых глаз в алтаре было достаточно светло, и потому я сообразил обо всем этом слишком поздно. В положенное время я, как обычно, взял служебник и раскрыл его перед отцом-наместником. Но он сказал мне: «Возьми свечу». Я послушно положил книгу и взял подсвечник, ожидая дальнейших указаний. «Ну и что?» — хмуро спросил наместник, досадуя на мою недогадливость. «А что мне с ним делать?» — простодушно поинтересовался я. Отец-наместник еще больше расстроился. «Что-что? Вышвырни его на улицу». До сих пор помню, как это восхитило меня тогда. Мгновенно вспомнились древние подвижники, которые по приказанию игумена за послушание годами поливали сухие палки, бросались в море, шли по воде, выбрасывали в пропасть найденные на дороге слитки золота. Я представил, как выбегу сейчас из храма и изо всех сил запущу этим драгоценным, но, конечно же, бренным с точки зрения вечности подсвечником о каменную паперть. И малахит зелеными брызгами разлетится в воздухе. Я так стремительно рванулся к двери, что наместник еле успел ухватить меня за подрясник. «Ты что, сумасшедший?» — испуганно спросил он, поспешно отбирая у меня антикварную вещь. «Но вы же сами сказали», — удивился я. Наместник оглядел меня действительно как душевнобольного и произнес: «Георгий, не пугай меня. Зажги свечу. Разве не видишь, что здесь темно?» Наконец-то я понял, что мне следовало сделать. Сожалею, что не смогу исполнить настоящего древнего послушания, а заодно и стать свидетелем такого зрелища, как малахитовый салют, я зажег свечу и, вздохнув, раскрыл перед отцом-наместником книгу. Уже упоминалось, что наместник совершенно не терпел, когда его приказания не выполнялись. Но вот загадка. На самом деле, не всякие приказания наместника мы исполняли, и даже напротив, поступали порой совершенно противоположно. А он при этом нисколько не сердился и делал вид, будто ничего не замечает. Да, и мы относились к такому ослушничеству совершенно спокойно, без малейших угрызений совести. Скажем, разгневается наместник на какого-нибудь не понравившегося ему паломника или на глупого дерзкого туриста и закричит, грозно указывая перстом: «Схватить его! Выкинуть вон из монастыря!» Мы, разумеется, со всех ног кидаемся исполнять приказания, а, подбежав к несчастному, шепотом успокаиваем его и мирно припровождаем к воротам. Наместник все это прекрасно видел и молчаливо одобрял. И послушание исполнили, и с дурацким усердием не переборщили. Вообще отец-наместник прекрасно понимал, что нужно его монахам, а нужно им было лишь умножение веры и смирения. В древних монашеских патериках рассказывается немало историй, как игумены монастырей доставляли даже совершенным инокам поводы для смирения и незлобия. Как-то летом я дежурил на Успенской площади. Наместник в этот час, как обычно, вышел из своего дома, чтобы обойти монастырь. И тут к нему приблизился какой-то незнакомый мне крепкий хлопец. Я услышал, что он просит принять его в обитель. «А ты послушание исполнять готов?» — строго спросил наместник. «А как же, батюшка, любое?» «Неужели любое?» — поинтересовался наместник. «Так точно, любое», — жаром отвечал хлопец. В это время через Успенскую площадь ковылял старенький монах-отец М. «Ну, если ты и правда готов на любое послушание, то подойди к этому деду и поддай ему так, чтобы он улетел подальше», — велел наместник. Вмиг хлопец подлетел к старому монаху и отвесил ему такого пинка, что старик рыбкой улетел на несколько шагов. Но тут же неожиданно резво вскочил и бросился хлопцу в ноги. «Прости меня, грешного сынок, прости!» Чуть не плакал монах, видимо, помыслив, что не весь, чем разгневал молодого человека. «Да подожди ты!» — отмахнулся от него хлопец. И снова предстал перед наместником с готовностью, ожидая дальнейших приказаний. Отец-наместник с искренним изумлением оглядел хлопца с ног до головы. «Да», — протянул он, — «ну ты, брат, и дурак». С этими словами наместник достал из кармана 25 рублей. «Вот тебе на билет, и поезжай-ка ты домой». Отец М, поклонившись наместнику, снова прихрамывая, побрел своей дорогой. Эта история вызвала в монастыре множество негодующих высказываний в адрес отца Гавриила. Но один, очень независимого нрава, уважаемый и образованный монах, сказал: «На самом деле вы ничего не понимаете. Вот сейчас вы принялись осуждать наместника, а я не стану ни одобрять, ни осуждать его поступок. Судить о делах настоятеля не моя мера. Конечно, у нас все любят и почитают отца М. Вы нередко слышите, как его хвалят, а при случае и ставят пример. Все это отцом М вполне заслужено, но для него, как для монаха, весьма неполезно. Мы с интересом ждали, что он скажет дальше. С одной стороны, продолжал наш собеседник, отец-наместник совершил по отношению к отцу М совершенно дикий поступок. Но с другой, желал наместник этого или нет, он сделал для отца М самое драгоценное и полезное, что только можно сделать для монаха. Подарил ему то, что в монастыре больше никто не дерзнет для него сделать. Возможность для смирения. Он сделал это грубо, да, очень грубо, согласен. Но помните историю про великого Авву Арсения, того самого, который до ухода в монастырь был знатным вельможей при императорском дворе, в Константинополе, даже воспитателем царских детей. Однажды игумен в присутствии всей братьи ни с того ни с сего отогнал почитаемого всеми Авву Арсения от братской трапезы и даже не разрешил присесть за стол, а оставил стоять у дверей. И только когда трапеза подходила к концу, бросил ему, как псу, сухарь. Братья монастыря потом спросили Авву Арсения, что он чувствовал в этот момент. И старец отвечал: «Я помышлял, что игумен, подобно ангелу Божию, познал, что я подобен псу и даже хуже пса. И это правда, потому что он подал мне хлеб так, как подают псу». Сам же игумен, увидев великое смирение Арсения, сказал: «Из него будет искусный инок». Наш собеседник помолчал немного и продолжал: «Вот так, через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через него христианин приближается к одному из двух самых главных открытий в жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнать правду о самом себе, увидеть себя таким, каков ты есть на самом деле, познакомиться с самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство. Ведь огромное число людей так и проживает век, не узнав себя. Мы ведь имеем лишь те или иные представления и фантазии о самих себе, в зависимости от наших тщеславия, гордыни, обид, амбиций. А истина, сколь горько нам это ни покажется, такова, что мы несчастны и жалки, и нищи, и слепы, и наги. Помните эти слова из Апокалипсиса? Это открывается лишь через евангельский предельно честный взгляд на себя. Если хотите, это и есть истинное смирение. Оно ничуть не унижает человека. Напротив, прошедшие через испытания этой последней и страшной правдой становятся святыми, теми прозорливыми пророками-чудотворцами, которыми вы так восхищаетесь. «А второе открытие?» – спросили мы. «Вы сказали о двух главных открытиях в человеческой жизни. Первое – познакомиться с самим собой. А второе – в чем оно?» «Второе открытие?» – улыбнулся монах. «На самом деле вы знаете о нем не хуже меня. Эту истину Церковь терпеливо напоминает на каждой без исключения службе. Христос – истинный Бог наш. Молитвами Пречистой Своей Матери всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». Мы от души поблагодарили нашего собеседника. Прощаясь с нами, он сказал: «Но если кто-то из вас станет игуменом, не вздумайте даже помыслить подражать отцу Гаврилу и подобным образом смирять братьев. У нашего наместника к этому делу особая харизма». Усмехнувшись, добавил он: «А благодарить надо не меня, а отца М. за тот урок смирения, который он нам всем преподал. Помните, как в древнем Патерике один подвижник ответил на вопрос, как можно стать настоящим монахом? Этот великий подвижник взял свою мантию, бросил на землю и стоптал в пыли и сказал: «Если человек не смирится вот таким образом, он не станет монахом».